Глава 78. Нормальные мужчины дарят свои свидетельства о разводе девушкам, не имеющим отношения к их браку. Мне такое презентуют впервые. Право, я даже теряюсь. Забравшись в его машину, так и продолжаю пялиться на бумажку, без которой он был какашкой, хотя и, признаю, привлекательной. «Ладно тебе, Ален, можешь радоваться открыто», произносит самодовольно, усевшись в водительское кресло. «У меня сегодня вроде как смена, но если и не позвонят, и я с тобой». Тянется ко мне так активно, что я в попытке отодвинуться впечатываюсь в дверь крузака. «Веди себя прилично», бью его по предплечью его же подарочком. «Я думал, ты бережнее относиться будешь», стреляет в лист А4 глазами, явно веселясь. «С чего это вдруг?» Так ждала ведь, мечтала, желала, надеялась, верила, жаждала. Только посмотрите на этот ходячий справочник синонимов. Глумиться доставляет ему удовольствие. «Вот в это вот», — приподнимает двумя пальцами копию, — «ты явно много на себя берешь? У тебя там», — взглядом указываю на его ширинку, — «вообще как? Что-то есть? Или все ресурсы в это ушли?» Наконец-то он окидывает меня хмурым взглядом, затем смотрит в стекла по сторонам. «Взять народу полно, а так бы не мешало тебе показать имеющийся потенциал. Но не хочется жопой твоей голой светить на весь город». «Вообще-то», — начинаю деловито, пока притягиваю ремень безопасности. «Чтобы ты знал, для занятия сексом не обязательно полностью оголяться. Голова моя опущена, но я и так знаю, как трепещут сейчас крылья его носа». Замочек щелкает, и я поднимаю голову. Взглядами с ним встречаемся. При желании сейчас можно поздороваться с сатаной. Он тут рядышком, почти на поверхности его роговиц. Так пробирающе на меня не смотрели давно. Никогда. Его перестало что-то сдерживать. Таких усилий стоит держать себя в руках, а ты издеваешься. Костя отрывает взгляд от меня и концентрирует его на дороге. «Ты сильно проголодалась? Сейчас заедем перекусить или после того, как вещи твои закинем домой?» «Перекусить?» — мои глаза распахиваются. «Да, Аленка, вилкой или ложкой еду в ротик твой красивый закидывать. Я уже проголодался». Бросает взгляд на приборную панель, предполагая, что время сверяет. «Ты против?» «А секс по программе предвидится?» В меня вселяется частичка души Наташи. Та, которая за постоянные потрохушки. Костя на секунду прикрывает глаза, качает головой. «У нас в программе рестик, поездка домой, чтобы переодеться, потом на каток. Ты серьезно? Ты вот это мне подарил», приподнимая свидетельство о разводе, «чтобы мы на коньках могли вместе покататься. Что с тобой случилось, пока меня не было, Костенька?» Нарочито заботливо интересуюсь. «Ты бессовестная девчонка. Я ведь стараюсь. Очень хочу, чтобы у нас все было по-человечески. Ухаживание женатого человека тебя не прельщали. Сейчас у меня есть возможность исправиться. А ты снова противишься? Как с тобой сладить?» Бросает на меня многозначительный взгляд и с улыбкой подмигивает. Даже глядя на дорогу, продолжает улыбаться. Он весь будто светится. Можно как рекламу антисупружество использовать. Разница до и после разительная. Мне так нравится. Смотрю на его профиль и наслаждаюсь. «Запало», — произносит заносчиво. «Я же говорю, хороший подарок». Правой рукой ко мне тянется, кладет ее поверх моих брюк на колено. Сжимает, поглаживает большим пальцем. Костя паркуется рядом с рестораном средиземноморской кухни. Один из моих любимых. Атмосферное, уютное место. Деревянная, дизайнерская, но при этом простая мебель в сочетании с панорамными окнами привлекает внимание. Вид соответствует. Русло реки, как на ладони. Заходя внутрь по щиколотку, погружаясь в сухую листву, при движении она умиротворяюще шуршит. «А я-то думала, куда ее свозят со всего города?» Произношу негромко, когда идем за хостес к столику. Костя близко, кладет руку мне на талию, подтягивает к себе и целует висок. Затем помогает снять верхнюю одежду. отодвигает мне стул после того, как я усаживаюсь, накрывает плечи тонким пледом. «У них прохладно, малыш, лучше так». Поправляю волосы, вытягивая их поверх пледа. От перепадов его настроения можно и потеряться. Девушка-официант приносит нам меню, зная его неплохо, и все равно пролистываю несколько раз. Сложно собраться, не успела настроиться. Тему его развода мы не обсуждали точно так же, как и неудачное использование меня для прикрытия. Одно неприятно мне, другое ему. Часами могли с ним переписываться, общаться вживую. Сейчас же мне резко стало неловко. Другой этап, на который я давно не ступала. Салат какой-нибудь буду. Прохожусь глазами вверх-вниз по листу меню. Греческий. Ты будешь грибной крем-суп с копченым муссом, салат с томленой уткой, творожным сыром и печеной тыквой? Задумывается, листает обратно страницу, придерживает ее в воздухе своими пальцами идеальными. Горячее, так и быть, сама выбери. У них неплохие стейки из черноморского калкана. Лопнуть во время нашего первого свидания – это даже для меня слишком. Облепихового чая будет достаточно. К тому же ты сам выбрал. Так просто. Раз и человек в разводе. Без страданий, депрессий, не знаю, чего я ожидала, но сейчас моя душа явно не на месте. Костя заканчивает с обедом раньше меня, и пока я медленно поедаю ложечкой суп, наклоняется ближе. Мы сидим друг напротив друга. Он опирается локтями на стол, рассматривает меня будоражащим взглядом. Я не в том возрасте, чтобы смущаться или же менжеваться, но сейчас, в эту самую секунду, волнуюсь, покрываясь мурашками от приплечий до самой макушки. «Это что, прямо вот так, вот все серьезно?»